Он сначала слабо улыбнулся, потом шире. Снова взял ее вторую руку, но на этот раз держал уверенно, твердо смотрел, с торжеством во взгляде. «Еще немного. Дай мне опомниться. Потом ты мне расскажешь. Должно быть, я услышу необыкновенную историю. Потом, немного позже. Нет. Я сейчас уйду. Мне...» «Почему?» — Эл выразила протест и разочарование. «Местные вибрации оглушают меня. Мне трудно здесь. Я приду еще раз. Мне нужен отдых. Позови меня. Тебе достаточно думать обо мне. Я поищу способ задержаться здесь дольше. Помоги мне найти объяснение этому явлению. Захочешь встретиться, приди сюда. Именно сюда, на это место. А теперь сделай шаг назад и медленно отпусти мои руки». Лор исчез. Эл глазом не успела моргнуть, снова дрожь по телу, и стало тепло. Эл пошла к замку, с ее лица не сходила улыбка. Неожиданности продолжаются, Лор нарушил ее одиночество. Сначала в мыслях, а потом уже и наяву. Она не видела его во сне. Он не часть этого места. Сюда не приходят образы извне. Нужно это заметить. Но он знал об этом пространстве задолго до нее. Эл заставила себя не думать больше о Лоре. Если он может ее услышать, то не стоит его тревожить попусту. Она, как и планировала, отправилась в библиотеку, полной решимости заняться делом и прочесть трактат по алхимии. Она стала немного разбираться с латынью, и изучение сдвинулось с мертвой точки. Недостаточно было прочесть текст. Нужно было еще понять, что имел в виду автор. Эл читала текст и вдруг натолкнулась на имя Абу Гасим Махали. Эл выпрыгнула из кресла, словно ее ужалила оса. «Махали! Махали! Махали!» Эл почувствовал, что сердце сейчас выскочит из груди от волнения. Снова открытие и новый отзыв из ее прошлого. Махали. Мифический старик, как звали его в шутку, друзья Эл. Отголосок пришел уже из настолько давнего времени, что Эл не верила, что не из сказки. Или, как сбывшаяся сказка, земная легенда, дотянувшаяся до нее сюда. Они встретились, когда ей было 10 лет, когда она впервые пересекла время. Он был первым, пожалуй, самым старым и мудрым ее наставником. Эл вспомнила, как она, Алик, Дмитрий искали этого человека, пройдя путь от Персии до Индии. Увы, безуспешно. Лишь один раз они слышали это имя. Лишь один из старых колдунов, злющий как 100 собак, после долгих переговоров подтвердил, что такой чародей действительно когда-то существовал. Но никто не знает, где он, потому что его унес ветер. Описание выглядело весьма сказочно. Эл уговаривала себя не терять надежды. Но возвращение в космос и дальнейшие события, казалось, навсегда перечеркнули всякую возможность обратиться к тому времени и к тому имени. И вот имя со страницы. Странная приставка Абу Гасим красовалась на листе старой книги, словно напоминание из прошлого. Правда ли? Возможно ли? Оставалось голову ломать, но она хотела посмотреть год издания, листы слипнулись, она не смогла увидеть дату. «Мне же важно!» — воскликнула она. Книга была неумолима. Эл всплеснула руками, обреченно опустилась в кресло. Читать расхотелось. Она беспомощно смотрела перед собой. «Хотела бы я знать, что все это значит, к чему ж все это, а?» Эл топнула ногой и насупилась. Дуться было глупо, но Эл захотелось немножко покапризничать. Она надула губы и сложила руки на груди. При этом она покачивалась из стороны в сторону. В ответ открылась книга легенд в синем переплете, страницы зашуршали так, словно на них подул ветер. Эл в ответ скорчила гримасу и фыркнула. «На тебе, деточка, только не реви!» Эл продолжала хмуриться, подвинула книгу поближе. Она открылась не на том месте, где Эл остановилась в прошлый раз. Текст был без заглавия. «Мучимый сомнениями, я продолжал исполнять свой долг. Я был хорошим царем моему народу. Беспокойство мое росло, а жажда познать прошлое моего мира становилась непереносимой». Он изменил стиль письма. Он писал более коротко и просто. Мысль об отказе от трона приносила мне облегчение. Мой наследник вырос, а я был уже в том возрасте, когда ищут отдохновение от мирских дел. Я имел полное право передать власть и уйти. Так я и поступил. Я представил владыке сына, как моего наследника, но владыка отказал мне. Он знал о моих сомнениях, и наказанием за них стала обязанность править моим народом до моего ухода из мира смертных. Печаль, боль мои умножились. Я стал страдать недомоганием. Меня преследовали странные видения. Мне чудилось, что некая дама садится на край моей постели и говорит со мной. В агонии я помнил смысл наших бесед, но, едва очнувшись, забывал их. А на краю постели видел только мою печальную супругу. Эти строки я пишу уже старцам. Я не боюсь более сомнений и молодости. Они не мучают меня, поскольку на моих глазах произошло событие, которое подвигло меня на этот шаг. Эта запись будет последней. Далее моя судьба в руках владыки. В мое тайное убежище его взор не проникает. Здесь я допишу последние строки, и когда выйду отсюда, он будет знать о моем намерении. Так пусть же он остановит меня, если я не прав. Я неодержим, у меня есть причина. Вот что случилось. В самый тяжелый момент моей агонии мои близкие призвали лекарей. Я протестовал, поскольку хотел уйти, со мной не согласились. Меня намеревались излечить. Лечить царя – большая честь. Но желающих оказалось только двое. Один был еще молодой мужчина со взглядом проникновенным и мудрым. Вторую я узнал в то же мгновение, когда увидел. Она сидела на краю моей постели и беседовала со мной. У меня не было сил подняться к ней навстречу. Она подошла сама. Ее ласковое прикосновение успокоили меня, и я был тотчас же здоров. «Вставай», — сказала она. Нам нужна твоя помощь. О, свет зари, как она была величественна! Как она сияла, каким неописуемым трепетом наполнилась душа моя! Руфус, обратилась она к спутнику. Расскажи ему, что он должен знать. Потом же она обратилась ко мне. А ты, царь, поклянись, что не запишешь услышанное. И кто бы ни спросил тебя о причине твоих поступков, ты клянешься хранить молчание. Одно слово неосторожное, случайное, может нанести вред всему этому миру. Клянись же. Согласно клятве, я молчал и молчу по сей день. Гости были вовсе не лекари. Они излечили меня не только от болезни, но и от моих сомнений. Так я понял, что всю жизнь думал правильно. Таинственные гости перевернули мою жизнь, и теперь каждый новый миг дороже десятилетий раньше прожитых. Таинственные гости перевернули мою жизнь. Повторила Эл, остановилась, она не стала читать дальше. Задумалась, судьба царя была чем-то похожа на ее судьбу. Эл искала общее. Книга не зря свалилась ей на голову.